Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня пятый по счету урок. Ключевая фраза этого урока – «Соре ва ватаси но такарамоно дес». Это мои сокровища. Главная героиня нашего курса – студентка из Таиланда Анна. Анна пригласила своего тьютора, девушку по имени Сакура, в гости в общежитие. О чем они разговаривают в комнате Анны? Давайте послушаем диалог пятого урока. Ключевое выражение «Соре ва ватаси но такарамоно дес» – это «мои сокровища». Сейчас разберем этот диалог. Анна говорит Сакуре. Моя комната здесь. Ватаси – это местоимение «я». Но показатель родительного падежа, который передает значение принадлежности. Здесь частица «но» показывает, что некий предмет принадлежит какому-то человеку. «Хея» – это комната. Итак, «ватаси но хея» означает «моя комната». «Ва» – частица, оформляющая подлежащее, индикатор предмета обсуждения. Значит, предмет обсуждения в этом предложении «ватаси но хея» – «моя комната», верно? Верно. И «кочира» – «здесь» или «сюда» указывает, что место находится рядом с говорящим. «Дес» – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Мы упоминали о кочера в третьем уроке. Да. Сейчас давайте потренируемся говорить «Моя комната здесь». «Ватаси но хея ва кочира дес». Далее Анна говорит. «Доузо». «Пожалуйста». Мы говорим «доузо», когда предлагаем кому-либо что-нибудь, так? Да. И еще используем это слово, когда приглашаем гостя в комнату, как в данном случае. Когда Сакура входит в комнату Анны, кое-что привлекает ее внимание. Сгой. На русский язык это можно перевести как «здорово», «поразительно». Японцы говорят так, когда они чем-то впечатлены. Часто можно видеть молодых девушек, которые выкрикивают «сугой». Коре ва дзенбу манга? Это все манга? Она говорит о главном увлечении Анны, ведь Анна очень любит японские комиксы манга. «Коре» переводится на русский как «это». Здесь «коре» относится к большому количеству комиксов манга. Как мы видим и в этом случае, в японском языке обычно не указывается единственное или множественное число. «Ва» – частица, оформляющая подлежащее. «Дзенбу» переводится как «все». И «манга» – это манга, комиксы. Манга стала международным словом, не так ли? Кажется, что это так. Коре ва дзенбу манга? Это вопросительное предложение. Здесь опущена привычная, делающая предложение более вежливым, связка деска. Так что нужно использовать эту фразу с осторожностью. А почему, Евгения? Поскольку вы опускаете связку деска, которая делает предложение вопросительным, обязательно произносите фразу с повышением интонации. Коре ва дзенбу манга? Так? Отлично. Далее Анна рассказывает о своей коллекции комиксов манга. Соре ва ватаси но такарамоно дес. Это мои сокровища. Это сегодняшнее ключевое выражение. Соре – это или эти является указательным местоимением, которое указывает на предмет или предметы, находящиеся ближе к вашему собеседнику. В данном случае это Сакура. Ва – индикатор предмета обсуждения. Ватаси – местоимение «я», но показатель родительного падежа, который передает значение принадлежности. «Такарамоно» означает «сокровище» или «сокровище». Итак, фраза «ватаси но такарамоно» переводится как «мое сокровище» или «мои сокровища». «Дес», как мы все уже знаем, заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Анна продолжает. «Ватаси ва майничи манга о йомимас». Я читаю мангу каждый день. Ватаси – это я. Ва – частица, оформляющая подлежащее. Майничи – каждый день. Май переводится как каждый, а ничи – это день. Манга – комиксы манга. показатель винительного падежа. Йомимас – это глагол «читать». Типичный порядок слов в японском языке таков. Субъект, затем объект и потом глагол. Евгения, а как сказать по-японски «каждая неделя» и «каждый месяц»? «Неделя» или «недели» по-японски будет «шю». Значит, «каждая неделя» – «майсю». «Месяц» или «месяцы» – «цки». Таким образом, Михаил, можете ли вы сами догадаться, как сказать «каждый месяц»? «Майцки». Правильно. Давайте потренируемся и произнесем вместе эти словосочетания. «Каждая неделя» – «майсю». «Каждый месяц» – «майцки». Итак, мы разобрали наш диалог. Теперь нам в нем все понятно. Давайте послушаем его еще один раз. Ключевое выражение сегодня – «сорева ваташи но такарамоно дес». Это мои сокровища. Ваташи но хея ва кочира дес. Дозо. Сугой! Коре ва зенбу манга? Соре ва ваташи но такарамоно дес. Ваташи ва майнич манга о йомимас. А сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессор Акане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы выучили глагол «йомимас». Как образуются отрицательная и вопросительная формы этого глагола? Узнаем у сенсей. Ваташи га учимашо. Вот что она говорит. Мы используем глаголы, оканчивающиеся на «мас», когда хотим, чтобы предложение звучало более вежливо. Чтобы образовать отрицательную форму глагола, окончание «мас» нужно заменить на «масэн». Таким образом, глагол «йомимас» – «читать» превращается в «йомимасэн». Вопросительная форма образуется при добавлении частицы «ка» в конце предложения и повышении интонации. Вопросительная форма глагола «йомимас» – «читать» будет «йомимаска». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», в котором мы рассказываем об ономатопее в японском языке, то есть о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Евгения, как вы думаете, что это за звук? Такой звук получается, когда мы переворачиваем страницы книги. Как его описать по-японски? Пара-пара. Далее, какое действие, как вы полагаете, описывает следующее слово? Джиккури. Ну, может, оно описывает то, насколько тяжела книга и как ее трудно поднять? А вот и нет. Это слово описывает, как человек спокойно, не спеша решает какую-либо задачу. Мы часто используем это слово, когда внимательно читаем или что-то серьезно обдумываем. Ну что ж, теперь буду читать книги и решать свои проблемы джиккури. Это была рубрика «Звукоподражательные слова». Сегодня мы выучили слова «пара-пара» и «джиккури». Послушаем еще раз диалог сегодняшнего урока. Ватаси но хея ва кочира дес. Дозо. Сугой! Коре ва зенбу манга? Соре ва ватаси но такарамоно дес. Ватаси ва майничи манга о йомимас. В конце урока Анна вспоминает о произошедших сегодня событиях и отправляет твит. Это рубрика «Твиты Анны». Сакура-сан могла подумать, что я все время читаю мангу и больше ничего. Но для меня комиксы манга – это отличное пособие для изучения японского языка. Надеемся, что вам понравился пятый урок. Сегодня ключевым выражением было «Соре ва ваташи но такарамоно дес». Это мои сокровища. Теперь мы можем рассказать нашим друзьям, чем мы дорожим. Анна и Сакура стали подругами. На следующем уроке мы послушаем, о чем еще говорят Анна и Сакура в комнате Анны в общежитии. Ждем вас на следующем уроке.